не уговорила. Старшие грейнджеры наотрез отказались уезжать, их тут все устраивало, их дочь, подумав, тоже отказалась, но пока побудет с нами, поможет, тем более моя Миона подарила ей весь сборник книг про Поттера. Пусть читает. Мы вчетвером перелетали на моем шаттле во Францию, сели на окраине, и на такси, вызвали через уличный автомат, доехали до улицы, где был вход в магический квартал. Ох, сколько я тут уже бывал. Местные Гермиона и Генриетта и гоблины занимались долго, Генриетту еще потом к целителям увели, ключ старый та аннулировала и новый получила, активировав перенос всех средств сюда, во Францию. Как обычно там немного осталось, но и сейф всего лишь школьный. До основного ворам доступа не было, он откроется в 17 лет. С местной Гермионой дела получше, хотя зелья и облевитов у нее хватало, чистили долго. Мы же пока с Мионой прогулялись к менталисту, договорились об обучении, уплатив полную сумму обучения 8 человек. Да, и Генриетту, и местную Гермиону она тоже обучит. Пусть подарком будет. Ах да, Генриетта помолвлена с Рональдом Уизли, что для той стало шоком. Она не в курсе, без ее разрешения провели. Хотя дружили они, как раз и тут та же тройка образовалась, но под влиянием зелья и ментальных закладок, о чем сообщили гоблины и целители. Разорвать помолвку нельзя, тут два выхода, если умрет жених, или умрет невеста. Это все. Жесткий контакт, использовали добровольно отданную кровь Генриетты. Вот так, забрав девчат, мы перелетели на лазурный берег, с нами и менталист была, чтобы знать, куда переходить аппарацией, будет учить на дому. Там обучила всех тому, кто что желал, я вот выбрал арабский, супруга португальский, ну и остальные тоже, а следующим утром полетели в Швейцарию, сделали заказ на 3 медальона гномам, моей супруге, бате и Лене. Больше просто не успеют, если еще, уже полгода ждать. А дальше что, учились, книги по магии закупали, чистое продовольствие, оно тут лучше, чем в будущем, без ГМО. Дела у всех были. Вот и я как-то в делах, отлучился и вернулся через час. Крупнокалиберная снайперская винтовка просто вещь, жениха Генриетты разорвала пополам. Это идея моей супруги. Мы же заберем ее новую подругу, а вдруг магия брачного контакта не даст Генриетте с нами уйти? Чуть позже провели проверку крови у гоблинов. Чисто, больше у той женихов не было. Все хорошо, жили на вилле, у нас отдельная комната, подальше от остальных, чтобы спать им не мешали. Мы довольно громкие были. Это Лена заинтересовалась, поговорила с Мионой, откуда такая страсть и буйство. Да я и сам видел, что нам с супругой вместе настолько хорошо и удовольствие в 10 раз выше при интиме. У меня опыт был, тут твилечки даже рядом не стояли. Оказалось, магия брачного ритуала. Вот Лена завела Леху, а он остальных, и мы в банк к гоблинам. Да, простецы могут этот ритуал пройти, и сначала родители, проверили как они, те сами вызвались, через 3 дня и Леха с Леной. Те быстро убедились, что магия брачного ритуала действует. В общем, оценили все. Вот сейчас мы с моей Мионой сидели на открытой веранде, тут вид на море потрясающий, и ласково кормили друг друга, сюсюкаясь, та со своей тарелки меня, а я со своей ее. Чем дальше, тем больше мы были влюблены друг в друга. Тут местная Гермиона пришла, с книгой, и завистливо на нас поглядывая, вздыхая, сидела рядом, но не мешала. «Ты чего?» – спросила Миона, увидев, что я замер с вилкой в руке и смотрю в одну точку. Да тут мысль пришла. «Помнишь того мужика без глаз, что мне билет подарил?» «Еще бы», — хмыкнула та. «А вдруг это не его мир, а мы в фильме, не его родной мир реал?» Миона также замерла с вилкой в руке и задумалась, как и ее копия. «Та о билете в курсе. А чего скрывать? Мы не профессиональные шпионы-диверсанты, скоро покинем этот мир, вернувшись в свой. А ведь может быть, откуда нам знать, где в том мире что происходит в качестве сюжета фильма?» — предположила Миона. Отдал и сбежал. На поздний завтрак стали и остальные собираться, прислуга накрыла стол, вот я и озвучил предположение, что остальных загрузило. Леха же, подумав, сказал: «Вполне рабочая теория, только мы все равно не знаем, для нас наш родной мир реал, для того безглазого, это фильм». Непонятно, почему прошлый владелец постарался избавиться от билета. Может, чудить серьезно начал? Вон, Андрюху уже закинул разок, с женой вернулся. Мы ее это обсудили, и на шаттле полетели в Китай, а через гномов договорились с китайскими магами. Они, оказывается, магические печати на тела простецов могли ставить, тут и пространственный карман, не путайте с безразмерным хранилищем вроде наших сундуков и медальонов, а также защиты и тому подобное. Вот и заказали магические печати всем, 6 тонн золота ушло на оплату, но за неделю сделали. Магам можно больше, простым людям не больше 2. Я поставил пространственный карман, размер все же имеется, 40 тонн, зато не обнаружить ничем, татуировка скрыта. Второй на невидимость. Могу в течение 2 часов невидимкой быть, потом сутки заражается. Так и вернулись на виллу довольные. Месяц пролетел, забрали готовые заказы у гномов, и мы вернулись домой. Только Гермиона местная к себе отправилась порт ключом. Генриетту мы забрали, мама давно о дочке мечтала. Удочерят, сделав документы. Да и моей супруге проще будет, еще одна ведьма. Вместе станут постигать глубины магии. Очнулся я от шума прибоя. Кажется, на ноги набегают мелкие волны. Море теплое. Тропики. Аккуратно сев, я осмотрелся, при этом пытаясь вспомнить, что вообще произошло. Черт, серьезно меня задело. Даже имя с трудом вспомнил. Ага, вот они, воспоминания. Так мне, 19 лет, женат, 2 очаровательные малютки-дочки, близнецы у нас с Мионой. Я уже как год был владельцем золотого билета, магического портала, что отправляет нас в разные фильмы, чем мы и пользовались. До одного момента, о нем потом. У меня есть старший брат Леха и очаровательная зеленоглазая сестрица Евгения, в прошлом Генриетта. У меня была отличная жизнь, учился летать на космических судах и кораблях, неплохо освоил космическую станцию и линейный корабль, да и остальное. В силе я серьезно продвинулся в техниках. Вот только билета у нас нет, 3 года как уже нет. Когда мы забрали Генриетту из ее мира и переходили портал, кто-то невидимый, с помощью магии выдернул у меня золотой билет, и тот юркнул в окно портала до того, как он закрылся. В результате мы в родном мире, а билет в фильме. И диск чист, болванка пуста. Не думайте, что все были огорчены до крайней степени, родители порадовались, искренне, они боялись его. Леха с Леной тоже не сильно расстроились, хапнули мы немало, нам достаточно. Мы с Мионой немного расстроились, так Уилла и Костю домой не отправили, но тут форс-мажор. Все же стоило держать язык за зубами. Миона свою копию из того мира подозревает. Та на вилле оставалась, портал хотела активировать, когда нас проводит. Вот только та стояла в стороне, я успел обернуться, а золотой билет летел совсем в другую сторону, к невидимке. Я хотел было телекинезом перехватить, но портал уже схлопнулся. Там доли секунды. Ну да ладно, мы стали просто жить. С Мионой, что тут получила имя Валерия по паспорту, мы поженились официально, как нам по документам стало 16. Закончили школу, Евгения тоже, после нее в университет, Миона на врача, а я в Бауманку, на студента инженером буду по космической отрасли, поднимать ее. Год уже отучился. В 18 лет у нас с Мионой появились 2 очаровательные малышки, им уже почти год. Да и у Лехи с Леной дочка родилась, за полгода до наших близнецов. Мы назвали Ева и Мария, а дочка Лехи – Катрин. Еще мы переехали в такой же коттедж, как у родителей, даже в том же коттеджном поселке, но на другой улице. Однако в квартиру нашу однокомнатную не продавали, пользовались при нужде, но жили в доме. Это что официально? Неофициально тренировались в силе, это мы с братом, а Валерия с Евгенией, в магии. Дома спокойно в быту палочками пользовались. Целительство привлекло Миону, потому и на врача пошла учиться, чтобы легализовать знания. У меня также с учебой. Мне на то, что в университете дают, по сути плевать. Я учусь на корабельного инженера по скачанным базам из университета в фильме «Звездных войн». Также Евгения училась на штурмана гражданского флота. Море манило ее. Полюбилась на яхтах ходить. Мы же каждое лето в путешествиях по разным странам. Уже 3-й парень у нее, меняет как перчатки. Однако все это осталось позади. Вспомнил, мы с женой легли спать, я еще с малышками поиграл, убедился, что уснули, и мы в постели поборолись, дальше души спать, а очнулся тут, на берегу, и самое главное, я не чувствую связи с Мионой, от слова совсем. Такое бывает или когда она мертва, или если очень далеко. Например, в фильме каком. Только как, билета-то нет. Я всяко пробовал, и призвать, и всякое разное, совместно с супругой тоже, и ничего, а тут похоже ночью переместился. И да, это райский островок, а тело не мое, вообще какого-то чернокожего паренька лет 15. Что при мне? Да ничего, мелочь только. Пространственный карман хранилища вполне принимает. И сам карман не к телу привязан, а к душе, как и вторая магическая печать, проверил, при мне оба, так что и браслеты, у меня их три, и медальон с двумя перстнями, в кармане, были, пока жена не взяла их исследовать. Это она делала на Луне, мы на поверхности спутника за счет магии немалый такой подлунный бункер отстроили. Та туда портал сделала, и они с Генриеттой учились и отрабатывали магические приемы в специальном зале, а все хранилища очень интересны им в исследованиях. Евгения на артефактора училась, обещала скопировать, как научится, дал, попросив не разбирать, а только изучить, чтобы скопировать. Да на всякий случай полностью освободил хранилища, станция и линейный корабль за Луной висели и все мое добро у них в трюмах и складах, так что на данный момент у меня пусто, в смысле хранилищ нет, а в пространственном кармане мелочевка имелась, до полного, 40 тонн, хранилища всегда со мной, а тут их нет, как будто билет специально ждал. Осмотревшись, я скинул передник и натянул белые пляжные шорты, шляпу широкополую, и вот так прогулочным шагом направился по горячему белоснежному песку по берегу, изучая пальмы. Море, рифы в стороне видны, некоторые скрыты водой, но волны выдают, там пена образовывается, а остров ничего так, большой, вон и не гора, но довольно высокий холм виднеется. Может подняться? Дым костра я рассмотрел не сразу, он за спиной оказался, пришлось возвращаться, не так и далеко от места, где очнулся, в местных зарослях, где поляна и родник. Я обнаружил аборигена в странном костюме дикаря. Ха, а не за ним ли следил туземец, в тело которого я попал? Очень похоже. О, фантоцци. Тут я имею в виду итальянского комика-актера, что снимался в этом фильме и последующих. Тот также снялся и итальянской комедийной версии современного Робинзона Круза. Ну да, этот фильм и есть. Значит, я в фильме. И печалиться не стоит, и радоваться нечему. Золотого билета-то нет, и жены рядом. А я привык к частому, регулярному, и что уж говорить, очень классному сексу. Темнокожей туземки пока не видно, видимо еще не повстречались, но особо как женщина-то меня не привлекала. Дело не во вкусе, просто после Мионы все девушки для меня пресные. Да и изменять ей не хочу, все рано все поймет. Чуйка у нее, дай боже. Отойдя за пальмы, я попытался нащупать ниточку связи супруги, и знаете, стена. Как будто и нет ее и дочек. С малышками у нас у обоих тоже связь была, но куда слабее, чем между друг другом. Вот так походив, я двинул к потерпевшему крушение. А как тот обрадовался, увидев меня. Итальянского я не знал, но к счастью тот неплохо говорил на английском, пообщались. Вообще неплохо бы тут пожить, отдохнуть, однако время, думаю, идет в реальном мире как обычно. Чем дольше задержусь, тем больше попадет. Поэтому поторопимся. Главное в фильмах не заблудиться, может тот прошлый владелец билета так и спешил от него избавиться, что устал от всего этого. Без понятия, но поторопиться действительно стоит. Я достал спидер дальнего действия, он у меня один, есть еще мотоспидер, но это другое, байк мой, и мы полетели к материку, там у ближайшего города и высадил этого неудачника. Сработало, меня мягко закинуло в следующий фильм, имея пространственный карман, забитой всякой всячиной, проходить эти квесты было довольно просто. Что за следующий фильм? У меня, если что, 10 терминаторов в кармане, и оружие на 2 тонны. А фильм я сразу узнал, еще спина и нога разболелись, палочка у койки стояла, и даже порадовался. Хочу-хочу поучаствовать. Тут никаких техник и остального, чисто сам. Это прошлый фильм мне не нравился. Желаю сам все пройти. Давно хотел. А Миона поймет, почему я задержался. У койки на полу двое возились, а стоявший рядом усатый мужчина в полосатой робе и в безрукавке, сказал мне: «Ну здравствуй, командир, книга, билет в кино, прода 21. Да, это тот самый фильм, с чего я начинал, Т-34, но уже гораздо позже по сюжету, шло начало подготовки побега на танке, в концлагере. А с Мехводом мы пообщались, нехотя, но тот дал согласие на участие. Мехвод ушел, а я лежал на боку на койке и размышлял. Значит, я занял тело Ивушкина, когда его душили те двое в лечебнице, а Мехвод по сути спас. Дальше особо я ничего не менял, с интересом поглядывал на переводчицу. Принял танк, дезинфекцию попросил у Клауса, припрятав на могиле снаряды и остальное, потом экипаж готовил машину к бою. Я же лечился, пил зелья, было немного в запасе, здорово помогают, быстро восстановился. Один раз все же использовал невидимость, выскользнув из крепости к арсеналу, где оружие охраны. Проник внутрь, Там с грузовика разгружали что-то свежее. Оказалось, фауст-патроны. Они зачем охране концлагеря? Ну я пяток фаустов взял, а также ручных гранат 30. Да и хватит, остальное не нужно. Для нашего танка тут ничего не было, да и разгрузка закончилась, еле успел вскользнуть в щель закрываемых ворот. Так и вернулся незаметно. Опробовали танк, и наконец сам полигон, начало тренировки на нас курсантов немецкой школы танкистов, да еще СС. Тут также дымовую завесу поставил, пока экипаж подавал снаряды в машину. Отъехали чуть в сторону, и я сам сходил и подал экипажу гранаты и 4 фауст-патрона. Сказал, что не наши, видел, как закладку немцы делали, для чего непонятно. Дальше, как и было, подбили «Пантеру», расстреляли наблюдательную вышку, и проезжая мимо все закидали гранатами. Да все, 2 гранаты из 3 десятков осталось. Даже в десантный отсек бронетранспортера «Волчара» закинуть умудрился. Мы с ним вдвоем это делали. Гранатные разрывы позади, убитых хватало, нашпигованных оскалами, а мы, снеся ворота, уходили. А получилось ведь, и потери у немцев куда выше. И Клаус уцелел, я видел в смотровую щель. Тут тот нагло за танком не шел, стреляя из пистолета, укрывался. Дальше мне не особо интересно было, но девушку подобрали, карту та добыла. Дальше заехали в городок, заправились на окраине, добыли припасов, одежды, даже карабин один добыли, и покатили прочь. От засады ушли, ночь переночевали, до секса не дошло все же, дальше как по канону, к ночному городу, отправив девушку с вещами в обход него. А вот на дело я пошел один, не послал «Волчару», ждали в танке. Ликвидировал экипаж одной из «Пантер», пристрелил из пистолета с глушителем, тел выкинув наружу. Эн сам достал «Терминатора», он это сделал. 4 пистолета и автомат добыл, прибрал, раздав оружие бойцам, когда вернулся. А к «Пантере» послал заряжающего и наводчика. Теперь это их танк, «Волчару» за пушку, а его напарник за рычаги. Справиться, танки тому доводилось водить. Вот так уже 2 машинами мы и работали, я отвлекал, а «Волчара» бил в корму. 2 сожгли, еще 1 фаустами, 3 использовали, 2 я и 1 «Волчара», пока ему детонацией башню не сорвало. Однако и Клаус не лох, подбил нашу «Пантеру», впрочем, и я ему под башню снаряд засадил, да так, что ее сорвало. Черт, совсем хана канону, а я хотел повторить ту дуэль на мосту. Забрав оглушенных «Волчару» с заряжающим, тем хорошо досталось, контузия средней тяжести, но живые. Набрали трофеев и покатили на танке дальше, уже свободно. Девушку, как расцвело, подобрали, и катили, пока топливо не закончилось. Утопили машину, и дальше пешком. Парни оклемались, уже сами шли. До Чехии не так и далеко оставалось, а тут меня дернуло и новый фильм. Снова привычно проверил на наличие связи с женой, дочками и билетом. Нет, пусто. Кстати, а где я? Ха, и сомневаться нечего, под Тириана. Только фильм явно другой, потому как я в теле Гарри. Похоже, я в тайной комнате, позади завал, пыль еще садилась, а впереди видно ворота со змейками на них. Конец 2 курса, да, похоже, и мелким стал. Я же был уже шрамоголовым, на 4 курсе, разницу вижу. Спасать рыжих девок я не нанимался, тем более этой семьи, для этого взрослые есть. Пусть и занимаются, а то жопы на стульях мнут, а дети за них работают. Осваивая тело, я стал искать другие выходы, во все щели и ниши заглядывая, а выход нашел по сквозняку. За это время успел изучить тело, что в карманах, палочку нашел. Продрался по заросшему выходу наружу и обнаружил запретный лес. Там вышел к озеру, а лето началось, расстелил мантию на траве и вот отдыхал до вечера, пока меня мой теперь декан не нашел. Мстер Поттер, потрудитесь объяснить, что вы тут делаете? Требовательно спросила та. Отдыхаю, приморила что-то, бесхитростным тоном сказал я, вставая и отряхивая мантию. Так накинув ее на себя, следом за деканом и двинул к школе, пока та выговаривал мне все, что думает о моем поступке. Ну да, к директору и вели. Там я спокойно объяснил, что мы с учителем зате ушли в тайную комнату, это все идея Рона была. Однако, случился завал, я походил, нашел выход и оказался в запретном лесу. Пока выбирался, устал, и на берегу озера решил отдохнуть. А проснулся, когда декан подошла. Тот все в глаза мне заглянуть хотел, но я не давал, и отправил в больничное крыло, чтобы проверили. Там и пропавшая рыжая обнаружилась. Я же говорил, ничего ей не будет, вытащит директор. Гарри, поднялась та на локтях, спасибо, что спас меня. кого я спас, даже не сразу и понял я. А я здесь при чем? Тебя кто-то другой спасал, у меня не получилось. Вот наглые, героя из меня выставляют, а тут спас, женись. Ментальная обработка, знаю я такие хитрости. На всякий случай отойдя от рыжей, я прошел проверку у хозяйки этого крыла, та и палочкой помахала и так опросила, потом два зелья дала выпить, успокаивающие и укрепляющие, ну и выпроводила, не уложила на койку в больничном крыле, а там рыжая, черты в спальне факультетского общежития рыжей, обложили, гады. Вот так, пока шел к своему общежитию, по пути заглянув на кухню, я хоть и сытый, из своих запасов поел, но пополнить стоит, а то немного осталось из готового, вот и пополнил. В пути было о чем подумать. Квест в этом фильме я принципиально выполнять не буду. Какой тут квест? Уничтожить кусочки души Волдика. Я лично считаю, что англичане уж кого заслужили, так этого злого и чуть сумасшедшего мага. С чего это Гарри или мне их спасать? А квест по-любому является избавление Англии от этого пока еще не ожившего мага. Так вот, им надо, пусть оторвут свои задние от теплых стульев и поработают. Я пас, надеюсь, как окончание квеста сработает, если я переберусь в другую страну. К гоблинам надо, там видно будет. Я особо не дергался, экзамены прошли, да их отменили по одному предмету, так что дождусь отправки поезда полного школьников на летние каникулы и там уже буду разбираться. Есть еще один момент. В прошлый раз я попал в тело Гарри и пользовался его магией. Тут проверил, магия есть. А вот Гарри, когда попал в тело Уилла Тернера, остался магом. Как так, он разве не должен был стать простым человеком? Я же, побывав в теле Гарри, дальше по героям разных фильмов прыгал, но магом не остался. Проверял. Не знаю, с чем это связано, просто интересно. Мы с семьей это уже обсуждали, и решили, что влияние золотого билета. Ага, на него все можно свалить. Ну и самое главное, терминаторы. А использовать-то я их не смогу. У них основное опознавание хозяина по внешности и голосу. Ну и кодовое слово. Если что-то не совпадает, пусть я код сообщу, подчиняться не будут. Если проще, их повторно нужно перепрограммировать. Хорошо сейчас это вспомнил, а если бы в критической ситуации достал, а помощи нет, то-то и оно. А так, знаете, немного волнуюсь. Гермиону уже вылечили после оцепенения, увижу ее еще маленькой. Сколько ей? 13 лет. Вот именно. Хочу сравнить с моей Мионой. Это пока все, что в голову пришло. Рыжий ждал в гостиной. Фу, мне даже рядом с ним неприятно находиться. От него так и несло гнилой магией. Гарри, дружище, где ты был? Заорал тот и сразу побежал ко мне. Спал у озера. Извини, Рон, но твоей сестры я не нашел, только выход в запретный лес. У озера сморило, и я все проспал. Меня декан там нашла. Ну ты пробовал, подумав, все же выдал тот. Обойдя этого хмыря, всю дорогу перегородил, я направился к спальне. Мне в спину летали предложения сыграть в ту или иную игру, но я отмахнулся, в душ, мол хочу. Гермионы я не увидел, уточнил у ее соседок, и те подтвердили, в спальне. Быстро приняв душ и переодевшись, кинув одежду в корзину для грязного белья, я прибрал в карман все самое ценное из сундука Гарри. Акция вернул немало вещей и денег из кровати и сундука рыжего, потом вышел в гостиную и попросил мелкую блондинку, соседку Гермионы, позвать ее. Спустилась та только через полчаса, настороженная, покосилась на рыжих и вопросительно посмотрела на меня. «Идем, погуляем». Так отбой уже через 10 минут. Мы недалеко. Мы действительно дошли до ближайшего класса, заперлись внутри. «Ты можешь проверить меня и класс на следилке?» — спросил я у той. «Извини». Та сделала виноватый вид. Я их учу, но еще не освоила. Ага, постой тут, я сейчас. Аккуратно приоткрыв дверь, я выглянул в пустой коридор, тут появились две тени вдали, и из-за угла вынырнули двое старшеклассников, спеша к гостиной факультета, пока отбой не закончился. Хой, парни, подзаработать хотите? О, великий и ужасный Гарри Поттер, усмехнулся один. Что хочешь, проверить на следилке класса меня? Научить ими пользоваться мою подругу. 5 галеонов. Договорились. Заходи. Второй ушел в гостиную, а тот парень, которого я нанял, прошел в класс. Сам класс смысла проверять нет, он ближайший к факультету. Тут полно следилок и подслушивающих чар декана и директора. Лучше в другой перейти. Мы так и сделали. Он проверил класс, порядок, потом нас. У меня 3 следилки. На очках, мантии и ботинках, у Гермионы 1. на мантии, все работа директора, старшеклассник по привкусу магии определил. Он и у себя такие находил и снимал, цепляя на другие предметы. Наши тот просто уничтожил. А об обучении всему этому Гермиона отложил на завтра, они обговорили время. Та даже подпрыгивала от переполнявшей ее энергии, хоть сейчас готова была начать учиться. Парень получил свои монеты и ушел, а я же приступил к нелегкому разговору. «Герми, я хочу уйти из школы». «Что?» Та в шоке посмотрела на меня. «Тут творись просто ужасные вещи и нас с тобой втравливают в это. На первом курсе тролль, цербер и одержимый преподаватель, я уверен, что директор знал об этом, но ничего не делал. На этом курсе огромная змея, которой управляла сестра Рона, и управляла осознанно. Она все понимала и змея атаковала только тех, что ей не нравились. Я догадывалась, что не нравлюсь ей», — тихо сказал Гермиона. «А почему?» «Конкурентку убирала. Она собирается жениться на мне, ей мама обещала, и помочь мне тратить мое наследство. А мне она не нравится. Я думаю, и следующие курсы такие же опасные будут. Хочу перевестись во французскую школу. Я узнавал, это возможно. Правда, что, если подписан контракт с школой, уйти смогу только после 5-го курса. Я хотел предложить тебе уйти со мной, но сначала узнаем о контрактах. У гоблинов можно завтра незаметно покинуть замок, добежать до деревни и камином уйти на косую аллею, не ждать это время, до отъезда. Арон, как же наш друг, а хреновый из него друг, Герми. Когда все узнали, что я на языке змей говорю, как он поступил, помнишь, ушел в сторону, еще и поддерживал слухи, что я наследник, а потом вернулся как ни в чем не бывало. Друзья так не поступают. Но ты дружишь с ним? Вовсе нет, он мой одноклассник, сосед по спальне, но он мне не друг и никогда уже им не станет. Потерянное не вернешь. У меня один друг в школе, и это ты. Даже если у тебя есть контракт на обучение, я тогда останусь с тобой до 5-го курса, иначе ты можешь не дожить, затравит и вместе уйдем. Герми, Амионой я ее назвать не мог, это моя жена, часто заморгала. На ресницах начала скапливаться влага. Та порывисто подошла и обняла меня, ну а я ее, так тихо на прелестное ушко и сказал: завтра после завтрака идем, что проверка крови покажет у гоблинов, там и решим. Пораньше встанем, чтобы от рыжего отвязаться. Вот так, вернувшись в общежитие факультета и разошлись по спальням, я вскоре уже уснул, не слушая споры в спальне, а квиддичи понятно, рыжий чмо с негритосом спорили. Утром мы с Герми сразу на завтрак, рыжий не проснулся, его никто не будил, даже когда поели и большой зал покидали, тот так и не появился. Ранее его Гарри поднимал, соседи на него плевать хотели, а мне до того дела нет. В общем, удалось тайком до деревни дойти, и оплатив дымолетный порошок, переместиться на косую аллею, а там и к банку. Наняли гоблина, и тот провел ритуал проверки крови нам обоим. Причем я в результатах отнюдь уверен не был, они часто не совпадали. Да что это, как-то и Пол Поттера не совпал, зато сестрицу заимел, чему был не против. Миона как-то выставила предположение, что мы не в фильмы уходим, а в реальные миры, что были созданы, а благодаря сценаристам и режиссерам они были точно воссозданы. Бред, конечно, скорее от фильмов и создавались такие миры. Значит, вот какие результаты. Контракт со школой есть, подписан родителями. Откат будет серьезным, если нарушу. До 5 курсов обязан отучиться, хотя заранее оплачены все 7. У Герми такой же, но попроще, для маглорожденных. Немного зелий в крови, в основном привязки на конкретных людей, и, конечно, магические помолвки. У меня с Дженеврой, у Герми с Рональдом. У Герми глаза на пол лица стали, когда она читала, что было в свистке. Там из глаза от разных учениц в школе. Это все убирается, кроме помолвок, хотя и насчет них можно решить вопрос. А вот мне не повезло. Я Эванс, бастард рода Поттера, и никак наследовать не могу, не вводился в род, поэтому я не являюсь последним Поттером. Им был отец Гарри, и директор школы знал, помолвка магически правильно проведена была, и сейф мне недоступен, он не мой, и доступ по ключу, которого у меня нет. Впрочем, я из кармана достал 100 килограмм золота, переведя в галеоны, мне открыли сейф, очень защищенный, и оплатил чистку мне и Герми от всего. Также заказал нанять целителя, что за лето приведет меня в норму, но делать будет тайно. На том и договорились. Купил еще многоразовый порт-ключ без привязки, сам сделаю это, и на чистку. Вернулись уже в полдень, никакие ритуалы много сил взяли, на претензии рыжего, Когда в гостиную общежития зашли, отмахнулся, сказав, что гуляли вокруг озера. Лето же, Рыжий к несчастью в гостиной не остался, а нудел над ухом. Герми хорошо, в свою спальню сбежала, а этот хмырь за мной. Слушай, Рон, что тебе от меня надо? Не выдержал я. У вас тайны от меня, я же ваш друг. Насчет Герми не знаю, а ты мне никто. Одноклассник, сосед по комнате, но ты мне не друг. Тот вытаращил на меня глаза и возопил, наверное, в гостиной было слышно. Как это не друг? Я твой самый лучший друг. После того, как на меня вся школа ополчилась, и ты к ним перебежал, когда мне нужна была поддержка. Но ты же меня простил. Я не прощал. Мы до сих пор учимся вместе, живем в одной комнате, общаемся, но ты никто мне. Был друг и весь вышел. Нет у меня друзей в школе, кроме Герми. Поэтому иди и нуди в гостиную, а ты мне изрядно надоел. Тот покраснел, как морковка, у Рыжих это забавно смотрится, и молча развернувшись на каблуках, сбежал. В комнате Невилл был, лежал на кровати, он внимательно слушал наш разговор, но так ничего и не сказал. Я был слишком слаб, чтобы еще какие дела делать, хотя планов было изрядно, сходил в душ, после ритуалов надо, и вскоре спал на кровати, хотя время было 4 дня, вырубило надолго. С утра я на завтрак, потом вместе с Герми мы учились у того старшеклассника, он научил плетение пускать и проверять себя на следилке, и как снимать. К нашему удивлению и возмущению у нас с Герми снова обнаружились следилки, и когда успели, отрабатывали 3 часа, но освоили, тот убедился, и довольный ушел. Потом обед был, тут Рыжий, пыхтя как чайник и кидая на нас злобные взгляды, также отдельно сидел. После обеда я в выручайку пошел, Герми решила книжку почитать, ей нужно наверстать то, что пропустила, пока в больничном крыле лежала, и там достал терминатора. Корт 1203, быстро сказал я, и тот опустил оба пистолета. Вот так через датапад, а коды к его процессору были, стал вводить новые директивы, перезапустил и все, теперь тот подчиняется мне. Достал второго, женского пола, и провел такие же манипуляции. Отлично, 2 хватит, остальных не трогал. После этого незаметно покинул замок. На метле и в мантии-невидимке, улетел к деревне и там, убрав метлу и мантию в карман, дошел до ближайшего кафе и воспользовался камином. В банк не пошел, а двинул к выходу в обычный мир. Фунты были, ранее разменял, вот и стал закупать в магазинах для детей все, что нужно. Всю одежду поменял, но много не брал. По 2 комплекта летней, уличную, домашнюю и пляжную. Да и все. Я расту, смысл брать еще? Да, нательного белья 3 комплекта купил. Обноски, в которых раньше ходил, в мусорку, а одежду купленную, в карман. Также сделал закупки на улице, заказал гоблинам перстень и браслет с хранилищами, пусть будут. Получил через 2 часа и мне их привязали. Заказал и тот сундук с большими размерами хранилища внутри, но доставит только завтра. Посетил целителя, оказалось, мне его нашли, тот провел полную диагностику, и пока писал больничный лист, и как лечить, я вернулся в замок. Да, купил определитель зелья и защиту мыслей, уже на мне они. А у входа в замок меня ждал декан, она и сопроводила к директору. Спасибо, Миневра, ты можешь идти, я тут сам. Присаживайся, Гарри. Как декан вышла, директор спросил. Ты ничего не хочешь мне сказать, мой мальчик? Попрошу не обращаться ко мне так, я не ваш мальчик. Я так и думал, Империя. А теперь расскажи мне, кто ты такой. Хм, сильный, сопротивляешься, вижу. Не поможет, все равно все расскажешь. А потом облевеет. Книга. Билет в кино. Прода 22. Да, чары подчинения штука сильная. Я боролся как мог. Телом по сути не управлял, но мысли мои при мне, и к хранилищу доступ был. Тут и появились рядом 2 терминатора. Старик на них удивленно глянул, и тут же атаковал. А на агрессию? Те отвечают агрессией, изрешетили того из своих пистолет-пулеметов. УЗИ были. А как старик был убит, я скинул чары подчинения, тот их своей силой поддерживал. Дальше действовал быстро. Убрал труп, репаро все починил, убрав пулевые пробоины, и особыми чарами убрал кровь и гильзы. Чистый кабинет. Прошлые директора спали в своих картинах, директор их усыпил, явно заранее все спланировал. Убедившись, что следов нет, убрал терминаторов и на выход, надо декана валить, она свидетель. Да и как человек мне не нравилось, полностью работала на директора, его ближайший и доверенный подручный. Ничего в кабинет трогать я не стал, хотя очень желал порыться, насчет трофеев. Не до этого. Убрав терминаторов, покинул кабинет, там как будто ничего и не случилось, ну пропал директор и пропал. Пусть ищут, как поймут, что тот с концами исчез. Декан в своем кабинете оказалась. Внутрь скользнул терминатор девушка, хрустнули шейные позвонки, и я убрал труп в одну из ячеек браслета, хорошо купил, карман полон был, а по дороге к выходу из замка, от тела избавиться хотел, пусть их останки обнаружат в запретном лесу, якобы их там звери погрызли, наткнулся на рыжих, двух близнецов, и вспомнил о карте мародеров, те на меня мельком поглядели, судя по сумкам шли из Хоксмита, молча разошлись, мы особо и не общались, те за угол завернули, я достал терминатора, уже мужчину и негромким голосом поставил задачу нагнать двух рыжих близнецов, оглушить их вещи доставить мне. Сам шагнул в нишу, укрываясь. Вернулся терминатор через минуту, с узлом одежды и баулами. Я прибрал добычу в хранилище браслета, терминатора тоже, и под невидимостью на метле полетал к ближайшему заброшенному классу, где, открыв окно, рванул к запретному лесу. Оба тела скинул поближе к логову пауков. Тут и одежду близнецов скинул, карту мародеров я уже нашел и прибрал, и рванул обратно. Приметил открытое окно в туалет общежития моего факультета и зашел туда. Сделал вид, что ширинку поправляю, когда из кабинки вышел негритос, сосед по спальне. Мы приветливо кивнули друг другу, я помыл руки, негритос не стал, и направился в спальню. Там на кровати глянул, что в баулах, сладости, причем в неслабых объемах, и огневиски 3 упаковки. По 8 бутылок, 24, все убрал в браслет, самому пригодится, что у меня еще в планах, пока даже и не знаю, из-за чертова контракта школу не покинуть, квесты я проходить категорически не желаю, скорее даже желаю помочь возродиться Волдику, пусть тут всех магов нагнет как следует, от Дамби и Маккошки случайно по сути избавился, но тут сам директор виноват, полез ко мне и отхватил, осталось решил еще вопрос с помолвками, и эта проблема будет решена. Я не могу тронуть Джинни, брачный контракт не дает. Та же ситуация и у Герми, но я легко грохну Рона, освобождая ее от этой проблемы. А вот взваливать на Герми решение вопроса с Джинни я не желаю. Можно наемникам заплатить или банально терминатору задачу поставить. Лично убить не могу, заказать, да. А вопрос будет решен во время каникул, а не тут, в школе. И так думаю, шума изрядно поднимается с пропажей директора и его подручной. И такое чувство, что я что-то забыл, проверил все вещи, на месте, на следилке и маяки и себя, и вещи, тоже порядок, все чисто. Что не так-то, только во время ужина вспомнил. Я забыл про Питера, крысу Рона. Вообще на крестного Гарри мне было наплевать, как и ему на крестника. Просто не нравится, что этот хмырь живет со мной в одной спальне и отслеживает, что я делаю, а для чего его к рыжим закинули. Думаю, для этого. По близнецам, они в больничном крыле, терминатор их травмировал ударами кулака по голове. Их нашел учитель зельеварения обнаженными в коридоре и доставил к медико-ведьме. Так день и прошел, я отправился отдыхать. Утром следующего дня, сразу после завтрака мы позанимались с Герми, та учила меня бытовым чарам. Да так со скуки, все равно делать нечего было. 2 часа потратила на меня и побежала в библиотеку. Напомню, та нагоняла все, что пропустила, пока находилась в окаменевшем состоянии. Это почти полгода. С рыжим чмой я не общался, поэтому под мантией-невидимкой, которую кровно привязал как надо, убрав все лишнее, оно само отвалилось после привязки, добрался до выручайки. Проверил, диадема на месте. Это хорошо. И Питер под боком. Пусть возрождает своего хозяина. Хм, нет, помогать ему я не буду, подсказки давать тоже, хватит и того, что не трону. А пока направился на метле к Хоксмиту, где и переместился камином к банку, оплатил и забрал сундук. Ко мне его привязали, и я убрал сундук в карман. Пока пустой, час меня в школе не было. В обед стал замечать беспокойство преподавателей, начали мелькать красные мантии авроров, министр с помощницей пожаловали, члены попечительского совета. Ага, наконец-то поняли, что пропали директор с замом, ищут. А вечером, когда уже стало известно о пропаже Дамби и Маккошки, их останки, истерзанные, да по сути растасканные кости, обнаружили, как и логово пауков. В общем, скандал не слабый. Искали кто, на учеников особо не думали, просто опросили, но не более. Сказал, что не видел их с утра вчерашнего дня. На завтраке были, да все ученики так говорили, и знаете что, конца обучения, посадки в поезд, Я так не дождался, а меня знакомо потянуло и отправило в следующий фильм. Это что, окончание квеста грохнуть Дамби? Блин, да даже в голову такое не приходило, случайно вышло. А ведь и правда, везде его борода торчит. По сути, он везде виноватый. Он и есть главный темный лорд Англии. А неплохо в Поттериане вышло, хранилищ добыл. Жаль, грохнуть Рона и Джинни не успел. Но Греми не дура, и думаю, сама разберется. Я прямо ей сказал, еще в банке, как можно разорвать помолвки, других способов нет. Гоблин-ритуалист подтвердил, всего 4 для в Поттериане, а результаты неплохие, в плюсе. Думал, я надолго там задержусь, а получается, выполнил квест. Наверное, самый быстрый по исполнению. Ладно, где я, да и в кого попал. Осторожно сев, оказалось, на груди у меня спала девушка, ночь, тлели угли костра рядом, и странные ощущения от тела. Какие-то строения вдали, я неплохо видел в ночи. Сам в сырую одежду одет, плащ, ХМ, знакомый антураж. Кажется, черт, да неужели я попал в Терминатор 4, да еще в Терминатора редкой серии? Да, в того Маркуса, что чего-то или кого-то хотел найти. А ведь похоже, не знал, что можно попасть в Терминатора, для меня это вновь, но оно есть. Пока я в этом фильме, то наберу себе железное войско, два мощных оборудования взлома в кармане, есть чем подчинить, а для них я свой, такая же железка, что по времени фильма, похоже, драка с бродягами уже была, но девушка еще не предложила идти к ее штабу. Мне туда не нужно, пока на человека похож, двину к главной базе Скайнета. Аккуратно разбудив девушку, та все же вздрогнула и резко села, держа пистолет наготове. Что, рано же еще, темно, поговорить надо, мы расстаемся. Но почему, я хотел предложить тебе пойти со мной. У меня есть подозрение, хотя я не уверен, что со мной что-то не так. Меня спас парнишка от бродячего терминатора, однако меня слегка зацепило. Да кости. Так вот, похоже, она у меня стальная. Та отшатнулась от меня, отбежав метров на 5, держа на прицел. Ты терминатор? Я не знаю. Парнишку, который меня спас, забрал охотник. Я иду его спасать. Чувство долга, а долги незакрытые я не люблю. Парнишку звали Кайл Рис. Ты знаешь, в какую сторону их увезли? В ту сторону, показал та рукой, на 200 километров. Расстаемся. Ты к своим, а я долг закрыть. Да, передай Коннору, что кот – это ловушка. Он поймет, кто ты. Мятежная машина, я думаю, с собственным разумом. Я считаю себя человеком, не роботом, сказал я, вставая, и отряхнув плащ, надел, застегивая, и добавил, тебе стоит поторопиться. После этого, поднявшись на песчаный бархан, побежал прочь. Девушка так и не выстрелила, и чуть позже я заметил, что она побежала в другую сторону. ХМ, а быть терминатором неплохо. Я вообще не чувствовал усталости, хотя отмахал километров 10. Потом мне надоело, достал из кармана сундук, из него спидер. До этого тот напрямую в кармане был, но я освобождал его, чтобы что нужно под рукой было, и дальше полетел на спидере, пока ночь, ну и перепрограммировал тех же двух терминаторов, чтобы только мне обновленному подчинялись. Стараясь не попасть на радары, летел на бреющем, я все же добрался куда нужно. Сам бы не нашел, но приметил летевшего охотника, видимо, со свежей добычей, сел на хвост и так добрался. Дальше уже двинул пешком. Кстати, обменялся с одним из терминаторов одеждой, сомневаюсь, что меня встретит с распростертыми объятиями, пока я в форме сопротивления. Скорее огнем, а так кожаная куртка, крепкие брюки, ботинки. А вот на саму базу я не пошел, да скажем так, сдрейфил. У меня чип в голове, а если под контроль возьмут, я укрылся в скалах, достал оборудование взлома. Оно настроилось на меня и начался взлом. 20 часов займет, ХМ, солидно, но пусть идет, я обустроил лагерь, поел, а взлом шел. Он дистанционный, главное оборудованию рядом быть, не дальше 5 метров. Даже поспал, уснул, когда как раз расцветало. Так в скалах я и дождался конца взлома. Действительно, был специальный код, что меня отключал. Я поработал с своим чипом и перезапустил, удалив разные коды и чипы. Еще информация от меня постоянно куда-то уходила. Я этот канал перерезал. Меня вырубило, но вскоре очнулся. Теперь под контроль меня не взять. Ну или сложно будет. После этого, собравшись, двинул к базе. Скоро стемнеет, как раз подойду. У ворот базы стояли два терминатора, без покрытий, скелеты из блестящего материала, с пулеметами в руках. «Скажи пароль», — сказал один. «Пароль». Тот завис секунды на 4, после чего ответил: «Пароль неверный, я же», поднял руки и сказал: «Я сдаюсь». Те держали меня на прицел, пока не пришел другой терминатор, у этого вместо пулемета в руках был планшет, и приказ следовать за ним, что я и сделал. Так и шли вглубь базы, думал меня на допрос, а меня в барак с другими пленными. Не понял, они что, не видят, что я один из них? Странно. Пока же походил по тесному бараку, народу хватало, поискал Риза, его тут не было. Я убрал часть стенки, в карман, сразу достал и прислонив обратно снаружи, но отверстие осталось, и двинул к складам с запасом терминаторов. Надеюсь, не ошибся, и это там, да еще под землю спустился. О, так тут целый завод по их производству, обнаружили меня быстро. Вышли три терминатора с пулеметами. Рывок под невидимостью к ним и убрал в карман. Как взламывать буду, пока не знаю. Те, что раньше взламывал, они в спящем состоянии были, а эти в полном боевом. Достану, во все палить будут. Ну да ладно, что-нибудь придумаю. С складами я не ошибся, за час, в режиме невидимки, под сирену тревоги, это на мои действия, прибрал почти 2000 новеньких терминатор Т-101. Я еще взломал комп складского терминала, узнал, что есть 6 терминаторов нового типа, те самые, жидкого металла, пока прототипы, в серию не пошли, и их прибрал, а так все забрал. Другая техника этого мира меня не интересовала, те же спидеры на порядок современнее и лучше, а вот терминаторы мне нравились. Вернувшись к загонам, я прошел в следующий барак, только в третьем нашел его подружку, а Риза забрали куда-то. Подумав, я подхватил девочку и поспешил на поиски Риза. Думаю, он окончание моего квеста. Также проделав отверстие, а бараки народ тихо покидал, поспешил на нижние этажи. Охрана тут слабая, ловушку же делали, основной ударный костяк к рукам я прибрал, так что вольготно себя чувствовал на базе. Арсенал немного распотрошил, прибрав интересные экземпляры оружия и боеприпасов к нему. Тем более скачал схему базы себе в памяти, быстро нашел подобие особого блока содержания. Там оказалось 18 человек, из них 5 главы групп сопротивления, командиры. Освободил всех, частично вооружил, и на прорыв. Даже колесный транспорт угнали. Отъехали километров на 20, у базы шел бой, все же сопротивление ударило, и я велел водителю остановиться. Все те, кого я освободил из особого блока, были тут. Господа, я вас покидаю, дальше сами. Риз, отойдем, надо поговорить. Тот и подружку свою прихватил, мы метров на 50 отошли, и я сказал, дав девочке сладости из мира Паттерианы, что у рыжих близнецов отобрал. Слушай меня и запоминай. Джон Коннор, надежда сопротивления. Именно он приведет вас к победе. Однако Скайнет создаст машину времени и отправит в прошлое терминатора, чтобы убить мать Коннора, Сару Коннор. Тогда Джон отправит следом своего лучшего солдата, сержанта Кайла Риза, чтобы он спас его мать. Он спасет, погибнет сам, но спасет. Только между тобой и Сарой вспыхнет любовь. Всего одна ночь, и у вас появится сын, которого назовут Джон Коннор. Скайнет знает об этом, поэтому так и охотится за тобой и отправил в особый блок. Не будет тебя, не будет и Джона. И он знает, что отправляет на верную смерть своего отца. А теперь запомни, не смей дать убить себя какой-то железке. Хорошенько засади Саре и воспитай Джона достойным человеком. Ты понял? Да, растерянным тоном сказал тот. Ах да, я, оказывается, терминатор, новая модель, сам не знал. Скелет у меня железный, только я сам по себе. В общем, что знал, сказал. Удачи, парень. Передав тому сумку с припасами, ему и девочке, потрепал ту по пышной шевелюре и побежал прочь, а эта парочка долго смотрела мне вслед, пока их не окликнули из транспортера. Те развернулись и покатили к базе, раз там свои, стоит соединиться. Я же на спидере улетал прочь, там приметил каньон с водой, хочу на берегу устроиться, ждать, пока меня в следующий фильм забросит. Тут ломать терминаторов я не буду. Ага, идет взлом, и тебя перекинули. Ладно, одну единицу боевой машины потеряю, а оборудование взлома – невосполнимая потеря. Лучше в другом мире потихоньку под руку буду брать свое новое войско. Жаль, но 2/3 не имели покрытия и были в виде скелета. Как боевые единицы они еще хороши, но на людях уже использовать не получится. Всего с живым покрытием, не резина, у меня 824 дроида, причем двое с лицами как у Маркуса, то есть у меня сейчас, но это обычные Т-101, ну и 6 новинок. Те, что жидким металлом, это для особых случаев. Почему-то билет не закидывает меня в другой фильм, хотя спас парня, и Коннор вроде жив. Чего медлит? Вот так, добравшись до места, сразу убрал спидер и стал обустраиваться на берегу, костер из плавника, набрал дрова на берегу, проверил на радиацию, чуть выше нормы, но терпимо, и стал готовить обед. Я, может быть, и машина, но есть хочу. Сутки на берегу прожил, и не зря, поймал 4 акватерминатора, такие на змей похожи, и 2 мототерминаторов. Ну, за этими специально начал охотиться на автотрассах, когда аква взял. Почему и нет? Их на том подземном заводе, где Кайла освободил, не было. Как раз вернулся, шашлык жарил, когда услышал шум вертолетных движков, обычный такой Хьюи на вид, транспортный, сел в 200 метрах от моего лагеря. Пулеметчик держал на прицеле минигана, но не стрелял. Десантный отсек покинул Коннор, постоял, разглядывая меня несколько секунд, и уверенным шагом двинул ко мне. Значит, тут он не пострадал, сердце не меняли, живучий. Я как раз первые шампуры готовился снять, вроде готово, еще 4 на подходе, лаваш приготовил, соус огурцы с помидорами нарезал. Кто ты? Подойдя, прямо спросил тот, сейчас или вообще? Все, вообще человек, но в теле терминатора. Сам в шоке. Шашлык будешь? Стейки? Свои говенные стейки сам ешь, а это кавказский шашлык, правильно приготовленный, меня отец научил. У терминаторов нет отцов, так то у терминаторов. Ты знаешь такую страну Индию? Была такая страна. Так вот, по их вероисповеданию, после смерти душа вселяется в другое тело. Был хорошим человеком, после смерти стал добрым псом, был плохим, стал свиньей. Ну или наоборот, думаю, ты меня понял. Я понял. Я и есть та душа, что сохранила все воспоминания. Я тебе больше скажу, у нас сняты фильмы про терминаторов и героя сопротивления Джона Коннора. И не думай, что для меня стало шоком попасть в фильм. Не в первый раз, в 20-ках побывал, но всегда попадал в людей. А тут в терминатора, задача которого заманить тебя в ловушку на базе. Вообще я собирался устроить секс-тур, знаменитые актрисы в фильме сами мне дадут. И тут очнулся, а в объятиях у меня спит красотка. А когда понял, что за фильм и что у меня тело терминатора, желание ее поиметь как-то пропало. Для нее это как вибратором воспользоваться. Движение есть, удовольствия нет. Коннор неожиданно хохотнул, видимо, представил ситуацию. Вот, у меня такое же лицо было, как у тебя сейчас. Решил выполнить квест, чтобы все хорошо закончилось. Обычно после этого меня в следующий фильм отправляют, а тут задержка. Я до сих пор в фильме, и вот с тобой общаюсь. Похоже, квест я не выполнил, и не понимаю почему. В фильме тебя смертельно ранило, сердце менять надо, а Маркус, что победил в себе терминатора, отдал свое и умер, а ты выжил. Это по канону, а тут я все изменил, и уже не знаю, чего ожидать. Любопытно, а где доказательства всего этого 7? О, их есть у меня, целый кинотеатр ношу. Хочешь фильмы посмотреть, включая этот, где мы сейчас находимся? Думаю, время у нас есть. Посмотрю. Я поставил кинотеатр, генератор в сторону, чтобы шумом не мешал, и мы начали смотреть фильмы. К концу первой части, и экипаж вертолета тут был, движки те давно заглушили. Лишь один пулеметчик за оружием своим мялся, страдал, что фильм не видит. Потом второй, за ним третий, и вот четвертый. О, вот, в этом моменте я очнулся в теле Маркуса, тыкая пальцем в экран, сказал я. А грудки у нее такие, неплохие, упругие. Успел оценить и попку помять. Жаль, проснулась. Шашлык уже весь съели, и мы жадно смотрели фильмы. Ну, я без особого интереса, не раз уже видел. Кстати, вопросы были, почему везде герои разные, на что я пожал плечами. Какие актеры, такие и герои. Вот только пятую часть мне досмотреть не дали, где Коннор-терминатор за своими родителями охотился, почувствовал знакомую слабость и меня потянуло в новый фильм. И что, чтобы закончить квест, нужно было Коннору фильмы показать. Последний ему вон сильно не понравился, антигероем стал. Блин, кинотеатр мой остался. О, и генератор. О, и сборник фильмов. Черт, хотя ладно, подарок. Лучше понять, куда это меня снова забросило. Очнулся я, сидя за столиком в каком-то баре, где красивые девушки танцевали за столом, бодро играл мексиканский оркестр. Быстро осмотревшись, что-то все знакомо, и увидел главных героев, Тарантино и Клуни, быстро руки к паху, на мне кожаные штаны и нашлепка на паху, где спрятан мини-револьвер. Черт, я понял, куда попал. И двери закрыли, мощный засов установили. Книга. Билет в кино. Прода 23. Ну да, это фильм «От заката до рассвета». С вурдалаками мне сталкиваться еще не приходилось. Это для других они вампиры, в летучих мышей превращаются. Да вурдалаки это, похоже, начинается. Я призвал из кармана пистолет, беретту с магазином на 15 патронов и прикинул пути отхода. Нужно к подсобке за барной стойкой прорваться и закрыться там, дальше терминаторов достать, хватит сказать код, и они будут мне подчиняться, дальше уже их работа. Прихватив бутылку пива, сделав на ходу глоток, я подошел к барной стойке. Подскочившая девушка, в одних стрингах, хотела прижаться, но я ущипнул ее за попку и отправил к другому желающему потискать красотку. Вообще секс-тур, о котором я говорил Коннору, это так, не совсем правда, а чтобы поддержать беседу. Я вообще-то женат, двое детей, а к клятвам я отношусь серьезно, да и не хочу чувствовать себя свиньей, как вернусь, стыдно будет. И еще, с моей Мионой в постели просто никто не сравнится, все просто, и я это знаю. Так что нафиг всех девок вокруг, я страстно желал найти билет и вернуться, а пока ждем. Началось все вскоре, вурдалаки свое настоящее обличие приняли, я сразу выхватил пистолет из-под куртки, пристрелил ту девушку, что ко мне клеилась, она впилась в горло орущего мужика, с которым ранее целовалась, почти пила кровь, что из того хлестала, потом бармена, и слитным движением перескочив через стойку, открыв дверь, закрался изнутри. Там достал обоих терминаторов. Блин, жаль их использовать. Одежда и покрытие точно будет попорчено, но вооружил пулеметами и пистолетами, те сами открыли дверь и вышли, а я заперся внутри и лег на пол. Не зря, заполошные очереди снаружи недолго звучали, до исчерпания боезапаса. Дальше пистолетные выстрелы, а приказ валить всех, в голову добивать, что мне сортировать их. Пули иногда пробивали стены, так что не зря на полу полежал. Ну вот и все стихло. Терминаторы вернулись, полнить боезапас, одежда уделана, кое-где кожа пострадала, следы укусов, а так в порядке. Те довооружились и вышли, там снаружи похоже пополнение прибыло к вурдалакам. Я же пока достал двух терминаторов, что в прошлом мире увел, неактивно и начал взлом. По 10 часов. Это те, что без покрытия, костяки. Вооружу пулеметами и пусть бьют врага. Так и пережидал в подсобке. Терминаторы иногда возвращались пополнить боекомплект, но похоже те изрядно сократили количество вурдалаков в этой местности. К рассвету я взломал тех двоих, обоим на спину ранцы с пулеметными коробами. Шестиствольные миниганы. Вот и тяжелая поддержка той первой паре. Сразу в бой отправил. Следующую пару взламывать не стал. Чую, отбился до рассвета, считай, квест прошел. Подожду. Как светать начало, терминаторы вернулись в подсобку, такой приказ им поступил, тут воды бутилированной хватало, помыл их и убрал в карман. Как рассвело, стараясь не испачкаться, тут все в реках крови в частях тел, дошел до открытых дверей бара и вышел наружу, щурясь от света, наблюдая, как сюда пыля едет несколько автомобилей. А это приятели Клуни, что ему тачку пригнали. Да поздно, живых в баре нет. Пока было время, я достал сундук и стал убирать машины и мотоциклы в него. Тут были и редкие раритетные экземпляры. Тот автодом, на котором герои приехали, тоже прибрал. Едва сундук успел убрать, как знакомо потянуло, и новый фильм. Тут сразу проверил на наличие связи с билетом. Как и в прошлом мире, ее не было. Хм, а где это я и почему голова так болит? Откинув хламиду, я сел, осматриваясь. Рядом разбитый, красного цвета одномоторный самолет, пляж и пальмы. О, кажется, знаю, это 6 дней и 7 ночей. Ну да, точно он. Похоже, в Форда попал, в старика. Кажется, ему 56 лет было на момент съемок. Это сразу понял, почуял. Сразу болячки полезли, еще и похмелье. А разбудила меня пассажирка, еще и пальма горела, подождала сигнальной ракетой. Отругав ее, стал искать поесть, да и пить хотелось, но ничего нет. Недолгие препирательства, и мы с пустыми баллонами двинули в сторону источника пресной воды. Я вообще довольно быстро вжился в роль, хотя было желание поваляться на песке и погреть свои старческие кости. А вот само попадание мне не понравилось. Помоложе никого не нашлось, теперь главное, тут мы пробудем неделю, все это время я буду взламывать роботов. Потом тот японский самолет найдем, поплавки спилю и починим самолет, я думаю, справлюсь, как и с полетом. Встреча с пиратами не планируется, но если встретимся, терминаторов натравлю. Мне тупо лень с ними играть в поддавки было. Это все стариковское тело виновато. Вообще ничего не хочу, лежать и вино хорошее пить. Блин, в алкоголика попал. Вот не повезло. Одним словом, буду тянуть тут на острове до последнего, пока роботы взламываются. Это, между прочим, уже происходит. В глубине зарослей рядом со стоянкой разбитого самолета стоят два терминатора в спящем режиме, и рядом оборудование взлома. Одно оно способно сразу у двоих взламывать процессоры, но не у трех. Если все нормально будет, второе оборудование достану, чтобы ускорить взлом. Еще надо оружие почистить и одежду постирать тех, что в баре поработали. Все уделано. Это пока все планы. А остров покидать нельзя. Это именно что окончание квеста. В другое место перекинет, а я бы тут задержался. Вот так мы за водой сходили, я добыл местного павлина. Пассажирка высоко оценила приготовленное на углях мясо. Да и вообще мы отдыхали, сходили на гору. Я определил, что это необитаемый остров. Яхты не заметили. Увел ту в сторону, так что обошлось. Нафиг этих пиратов. 5 дней пролетело быстро, взломал 1,5 десятка терминаторов, их них все 6 из жидкого металла Т-1000. На всякий случай показал им на экране телевизора, как выглядят солдаты армии США, и те приняли похожий вид. Оружие выдам, если потребуется. Ну а вдруг понадобится, вот и будут играть солдат. 1 сержант и 5 пехотинцев. Впрочем, один из них принял мою внешность и командовал в лагере. Я 3 дня пассажирки не видел, своими делами занимался. Та даже и не поняла подмены, терминатор быстро учился. Удобно. Тут и произошло то, что я не сказать, что ожидал, но надеялся. Я стал чувствовать свой билет в этом мире. Только что появился. Значит, носитель билета, вор, появился в этом фильме. И это хорошо. А значит, нужно лететь на поиски. Причем один, забирать эту взбалмошную пассажирку точно не стоит. Тогда квест, выполненный, меня в другой фильм перекинет. Терминатор изображает меня, вот пусть и дальше изображает. Я даже готов его потерять, лишь бы билет вернуть. Как раз утро наступило, быстро собрался и на спидере полетел к билету, а я чуял его и знал, куда лететь. Вообще я эти дни не только процессоры терминатора взламывал, но и занимался техникой, а той, что добыл у бара вурдалаков. Причем, не везде сам. Вообще терминаторы, они имеют разное предназначение и специальности, большинство боевые машины, но есть администраторы, техники, пилоты и шоферы, то есть разнообразные. Хотя все равно они бойцы все до одного. Среди взломанных было 2 техников, они и приводили все в порядок, аккуратно взламывая. Ключей-то нет. Я и жил в автодоме, и там телевизор был, видеодвойка. С него терминатором из жидкого металла показывал обмундирование и экипировку солдат армии США. У меня и оружие подходящее есть, хотя немного, но на 6 хватит.